Что делать современным людям, чтобы начать жить по-христиански? Прежде всего, изучать Евангелие. Не просто прочитать и решить, что все знакомо, ясно, думать не над чем, а довести это знание Евангелия до самых глубин своей души, чтобы жить в соответствии с тем, чему в нем учит Господь. Если искренне и всерьез это делать, то многое изменится. Прежде всего, в себе самом. Потом надо постараться изучить православное богослужение, знать смысл молитв, порядок построения различных служб и всего церковного года, понимать особенности праздничного богослужения и отличие одного праздника от другого. Сейчас есть, слава Богу, литература, которая может помочь в этом. Сознательное отношение к тому, чем живет церковь, ныне более необходимо, чем в прежние времена, когда весь строй жизни, быт, образ мыслей был более христианский. Надо пользоваться возможностью больше узнать о жизни церкви, чтобы активнее включиться в эту жизнь. Просто знать, конечно, мало. Надо и жить в соответствии с узнанным. Но жить, не зная, не имея православных корней, которые подрублены в минувшие столетия, практически невозможно. Дай Бог не упустить те возможности, какие нам дал Господь.